нам карточных взаимных обучений. Нет! В Петербурге институт педагогический, так кажется, зовут. Там упражняются в расколах и в безверии профессоры. У них учился наш родня и вышел. Хоть сейчас в аптеку в подмастерье от женщин бегает. И даже от меня. Чинов не хочет знать, он химик, он ботаник. Князь Федор, мой племянник. Я вас обрадую. Всеобщая молва, что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий. Там будут лишь учить по-нашему. Раз-два! А книги сохранят так, для больших оказий. Сергей, Сергей, коли злобный свеч, забрать бы книги все, да сжечь. Нет, с книги книгам рознь. А если б между нами был цензором назначен я, на басни бы налег. Ох, басни, смерть моя! Насмешки вечные над львами, над орлами, то, что они говорили, хотя животные, но все-таки цари. Вы мои! Уж кто в уме расстроен, так все равно. От книг ли от питья? От Чацкого мне жаль. По-христиански таком жалости достоин. Был острый человек, имел душ сотни три. Четыре. Три? Четыреста. Нет, 300. В моем календаре. Все врут календари. 400. Оп, спорить голосит. Нет, 300. Уж чужих имений мне не знать. 400. Прошу понять. Нет, 300. 300. 400. Вот он. Входит Чацкий. Ну, как с безумный глаз затеет драться. Потребует к разделке. О, Господи, помилуй грешных нас. Любезнейший, ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон, дай пульс. Ты нездоров. А, мочи нет, миллион терзаний в груди от дружеских тисков. Ногам от шарканий, ушам от восклицания, пуще голове от всяких пустяков. Душа здесь у меня каким-то горем сжатый. Многолюдству я потерян, сам не свой. Нет, недоволен я Москвой. Москва лишь виновата. А дальше от него Софья. Скажите, что вас так гневит? В той комнате незначащая встреча. Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя рот веча и сказывал, как собирался в путь в Россию к варварам со страхом, со слезами. Приехал и нашел, что ласкам нет конца, ни звука русского, ни русского лица не встретил. Будто бы в отечестве, с друзьями своя провинция. Посмотришь вечерком, он чувствует себя здесь маленьким царьком. Такой же толк уда, такие же наряды. Он рад, но мы не рады. Мог. И тут со всех сторон тоска и оханье и стон. А Франция, нет в мире лучше края, решили две княжны сестрицы. Повторяю урок, который ими с детства натвержен. Куда деваться от княжон? Я отдаль воссылал желание смиренное. Однако вслух, чтоб истребил Господь нечистый этот дух пустого, рабского, слепого подражания, чтоб искру заронил хоть в ком-нибудь с душой, кто мог бы словом и примером нас удержать, как крепкой вожжой от жалкой тошноты по стороне чужой. Пускай меня объявят старовером, но хуже для меня наш север, восток, рад, с тех пор, как отдал все в обмен на новый лад. И нравы, и язык, и старину святую, и величавую одежду на иную по шутовскому образцу. Хвост сзади, спереди какой-то чудный, твоим рассудку вопреки, наперекор стихиям, движение сковано. Не краса лицу, смешные бритые седые подбородки, как платье, волосы, так и умы короткие. Ох, если рождены мы все перенимать, хоть у китайцев бы нам несколько занять премудрого у них незнание иноземца. Воскреснем ли когда-то чужевластье мод, чтоб умный, бодрый наш народ, хотя по языку нас не считал, за немцев. Как европейское поставить в параллель с национальным? Странно, что. Ну как перевести мадам и мадемуазель? Ужли сударыня, забормотал мне кто-то. Вообразите, тут у всех на мой же счет поднялся смех. Сударыня! Прекрасно! Сударыня! Ужасно! Я, сердясь и жизнь кляня, готовил им ответ громовый. Но все оставили меня. Вот случай вам со мной, да он не новый. Москва и Петербург во всей России то, что человек из города Бордо лишь рот открыл, имеет счастье на всех княжон вселять участие. И в Петербурге, и в Москве, что недруг выписных лиц, лычут слов кудрявых, чьей по несчастью в голове 5-6 найдется мыслей здрав, где он осмелится их гласно объявлять. Глядь! Чацкий оглядывается. Его никто не слышит. Гости с усердием кружатся в вальсе.